Когда допрашиваешь, ну, нужно либо просто сломать человека, тогда полный репертуар пыток и наркоты к вашему распоряжению, либо убедить его, что сдаться ему будет лучше. И именно это он прямо сейчас и делал, оставлял лазейку. И хоть какие-то зачатки мозга у этого Фиста все еще оставались, раз он мог дойти до мысли о том, что лучше он мог без проблем. «Хорошо, хорошо, вам же нужна кварианка, да?» В его голосе прямо чувствовалось: «Я согласен на все, только не бейте, ко мне пришла кварианка, она хотела продать информацию про Балака, какой-то компромат, из категории не лезть, бля, даже не думай». Но ко мне обратился кто-то из людей Балака, он хотел ее убить, очень хотел, учитывая, сколько заплатил, намного больше, чем захотел бы заплатить посредник. Я подумал, что если ее прикончить тихо, то посредник просто ничего не узнает. «Кретин», — фыркнул Краган, надеялся, что посредник чего-то не узнает. Да он вылавливает в своей сети за месяц с десяток агентов гор и тому подобных. Про кварианку он знал еще до того, как она появилась. Фист вжал голову в плечи, но все-таки продолжил говорить. «Ну и она хотела встречи с посредником, личной встречи. Херня», — тут же выдал Рекс, — «никто не знает, кто такой посредник». Шепард кивнул. «Естественно, он знал, кто это такой. Ну, не совсем, но про то, что ему десятки лет и никто не знает, кем он на самом деле является, точно. Да все это время он, она, а может быть и они, ни разу не появлялся на публике. А если и появлялся, никто не понял этого, либо не прожил достаточно долго, чтобы рассказать об этом, быть может, кроме пары фигур. Встречаться с кварианкой ради этой записи здесь, да никогда. Ну, так вы это знаете», — поддакивал Фист, — «но она, кварианская цыпочка с молоком на губах, потому я и организовал встречу, неподалеку от рынков, в переулках». Он выдержал взгляд. «Ну, черт, не вести же мне ее сюда, я ведь уже слышал, что Вакариан ищет ее, а выводить его прямо сюда». Шепард понимал логику, а доктора Мишель он решил убрать именно потому, что боялся, что он могла вывести этого груза. Вот только она действительно не знала, но своими же действиями он вызвал их. «Я знаю, где это», — тут же сказал Вакариан. «Стоп, нам же надо спешить. Она сейчас идет прямо в ловушку, притом они знают, что именно у нее». На несколько секунд воцарилось молчание. Фист напряженно застыл, видимо, надеялся, что про него просто забудут. Но нет, Шепард посмотрел на Рекса, а затем коротко кивнул. Теперь он им был уже не нужен. Если Рекс что-то собирается сделать, у него полный карт-бланш. «Эй, мы же», — было попытался что-то сказать он, но его никто не слушал. «Что же, в таком случае я его заберу, мне заплатит 500 000 за живого». Он схватил портативный ком со стола Фиста, а затем и самого человека с раздробленными ребрами грубо закинул его себе на плечо. «За данные кварианки мне платят меньше, чем за живого Фиста, так что удачи вам с вашей охотой. Быть может, встретимся снова». Голос Крагана был что ли одобряющим. «Эй, птичка, ты не против, что я забрал его себе?» «Ладно, конечно, Рекс мог бы просто прострелить ему ноги, но он в таком случае просто истек бы кровью, пока они не вернутся. Или его заберет СБЦ. Копы по большей части, конечно, те еще тугодумы, но даже они в итоге заявятся сюда. Так что он получить как можно большую часть его доли». Агарус как раз подпер собой стену и лишь хмыкнул, смотря на беспомощно висящего человека. «Туриане не врут, но я ведь не давал обещаний. Да и он — организованная преступность, провоз такого оружия, попытки убийства офицера СБЦ, плюс уверен, что тут найдется еще чего-то на срок до конца жизни Асари. И все это время он будет жить на деньги обычных граждан. Так что, можете с ним делать что угодно, хотя я бы предпочел просто пристрелить его где-то в сортире». «Ха», — Краган усмехнулся, печатая что-то в своем уме инструменте, явно связываясь с кем-то. «А ты все-таки не так безнадежен, как все остальные вроде тебя. А как, Шепард, Вакариан, тут представитель серого посредника просил о встрече с вами, завтра часов в 14 в Макдональдсе?» И еще раз перехватив поудобнее Фиста, отчего тот, со своими сломанными ребрами снова взвыл, пошел из кабинета. Примечание к части. Так, еще одна глава, на этот раз со штурмом кабинета Фиста, можете насладиться экшеном. Глава 26, переход. Тали переминалась с ноги на ногу, оглядываясь по сторонам. Ей совсем не нравилась идея встречаться с кем-то в грязном переулке вблизи от технических туннелей, в которых обитают эти хранители. Вот совсем, но именно тут ей назначил встречу серый посредник, а значит, без разницы, чего она хочет. Увы, только этот посредник может забрать эти данные, в обмен на доставку к мигрирующему флоту. Ей было ужасно стыдно за это, за то, что она так сдается. Да, безусловно, адмирал Изен или Герриль оценили бы такой дар, а она смогла бы попасть в этих не на какой-то корабль, а на один из флагманов для любого из Квариан. Это было бы выдающимся достижением. Отец смог бы ей гордиться. Или она могла бы отдать эту информацию совету, людям, они хотели бы знать про Балака и все-все это. Но слишком много разумных уже погибли от всего этого, а она просто не могла бы потом спать, если бы от нее умер кто-то еще. Однако она была благодарна хотя бы доктору Мишель за то, что она так помогла ей, можно сказать, спасла ей жизнь. Не так уж много разумных в галактике, что согласятся помочь кому-то из Квариан, притом даже бесплатно. Да, живот до сих пор болел, а на костюме была огромная заплатка, но она могла хотя бы ходить и не рисковала умереть. Тали хотела как-то ее отблагодарить, но у нее ничего не было, да сама доктор просто сказала, что ей лучше помолчать, а не бредить от ранения. Она могла лишь надеяться, что хотя бы у нее не будет проблем из-за всего этого. За спиной раздался резкий шум и скрежет открывающейся двери, в которую тут же вошли несколько инопланетян. Турианин в легком бронекостюме, а вместе с ним еще несколько солариан. Вторые сразу же прислонились к стенке, неодобрительно косясь на нее, а вот турианин тут же направился к ней, все еще держа руку на пистолете, что висел на бедре. «Ничего страшного, не надо паранойить, Тали, обычная предосторожность. Это вы та самая Тализера, что хотела передать мне данные?» Турианин задал явно риторический вопрос и подошел еще на шаг назад. «Данные у вас?» От такой прямолинейности Тали даже сделала шаг назад. Ох, не нравилось ей все это, не нравилось, однако Кварианка глубоко вдохнула и решила пойти прямо на пролом. «А вы тот самый серый посредник, что согласился со мной встретиться?» — спросила в ответ. «И где сейчас Фист?» Он сказал, что будет тут. Тали надеялась, что это будет звучать хоть как-то уверенно, словно она действительно знала, что делает. Ну а не будто бы она до дрожи боится их всех, что, знаете ли, было куда ближе к истине. А в это время внутренний голос что-то пытался кричать прямо у нее в голове, но она так и не могла его услышать. Впрочем, она и так чувствовала, что прямо сейчас на редкость неудачно вляпалась. Внезапно в голове что-то зашевелилось о том, что посредник никогда ни с кем не встречается, если она правильно помнила те слова отца, по крайней мере, лично. И то, что этот турианин, тот самый. Да и даже если не так, Фист не такая фигура, чтобы не появляться тут, если, конечно, не произошло что-то невероятное. Пара солариан сбоку как-то напряглась, поглядывая на нее. Даже если это все так, слишком много вещей ей сейчас говорили, что ее хотят кинуть. «Они сейчас будут», — довольным голосом произнес турианин, подтверждая ее мысли, но затем ее голос стал куда требовательнее. «Однако прежде, отдайте доказательства». Тали замялась, заламывая пальцы. Внутренний голос сейчас буквально оглушительно кричал. Она пришла сюда отнюдь не по своей воле, а потому что ей было больше некуда идти. Однако, возможно, эти самые данные стоят столько, что никто и не хочет оставлять свидетелей. Например, чтобы никто так и не смог узнать, куда делись в итоге эти данные. Она слышала, что этот самый посредник может быть не очень-то щепетилен в том, как добывать информацию. «Нет», — мотнула головой и робко отступила на один шаг. «Нет», — еще увереннее сказала она, делая еще один шаг. «Без Фиста и посредника сделка отменяется». Впрочем, встречаться с Фистом она не имела ни малейшего желания сверхнеобходимого. Уж его клуб, это логово Коры, скажем так, более омерзительного места она давно не видела. Системы жизнеобеспечения говорили о том, что воздух наполнен, помимо самых разных сигарет и наркотиков, как минимум десятком смесей, о которых она не имела никакого представления. Ради предосторожности она даже избавилась от воздушного фильтра. И танцовщицы Асари, скажем так, она даже не представала, что может быть одежда, которая прикрывает так мало. Так что, даже если с ним и придется встретиться, она не имела ни малейшего желания доверять ему и его намерениям. Пусть этот турианин думает, что она его боится, что она просто загнанная в угол кварианка, пусть. На самом деле так и было, она действительно боялась, но этот же страх заставлял ее разум лихорадочно пытаться найти выход, прямо сейчас помогал ей выжить. Сама Тали прекрасно понимала, что у нее нет ни одного шанса выжить в драке с этим турианином. Так что она сейчас старалась оказаться как можно дальше, когда он попытается ее убить. Турианин же только покачал головой, а Тали снова осторожно отступила, готовя за спиной у нее инструмент. И едва она подняла ногу, до него тут же дошло, что она собирается делать. Он резко посмотрел на нее сузившимися глазами и выхватил пистолет. А оба напарников приготовили оружие на тот случай, если она попытается что-то вытворить. «А все-таки ты смышленнее, чем я думал. Зря, что ты догадалась. Мне сказали, что мы могли бы мирно разойтись. Теперь же скажи мне, где данные, и я позволю умереть тебе быстро. Иначе мы все равно получим их, нам заплатили столько, что мы не упустим. Но у тебя есть выбор, как именно мы их заполучим». Боштет, ее чутье все-таки не подвело. Люди серого посредника, или же он сдал ее Балаку, сейчас это не имеет разницы. Они все-таки решили избавиться от нее. И тут же с одной стороны открылась дверь, откуда вышла еще одна такая же команда, а из другой стороны появилось несколько людей и даже турианин в броне из БЦ. Тали была очень молодой, в том числе и по кварианским стандартам. У нее действительно было мало опыта во всем подобном. Но даже она могла догадаться, что когда за ней приходит с десяток головорезов, среди которых даже один то ли из СБЦ, то ли маскирующийся под СБЦ, она в полном дерьме. Шансы выжить практически никаких, но она не могла просто остаться тут, должна была сделать хоть что-то, а не стоять истуканом, как было когда на нее и Рындалу напал тот батарианин, из-за чего он и погиб. Тем более что Тали понимала, что это может произойти, так что она подготовилась к подобному еще до того, как все они пришли сюда. Например, заминировала тут все вокруг небольшими зарядами, сделанными при помощи УНИ-инструмента. Сами программы для подобного в пространстве были строго запрещены, но отец дал ей кое-что в обход обычных квариан. Так что, едва Тали несколько раз опустила пальцы на кнопки УНИ-инструмента, как практически со всех сторон раздались взрывы. Все тут же рефлекторно попадали на пол, явно не готовые к чему-то подобному. Одному из солариан взрыв чуть не оторвал ногу, и сейчас он лежал на полу. Рядом лежал мертвый хранитель, а его ядовитая кровь сейчас забрызгала второго, отчего тот лежал на земле, корчась от боли. Но остальные были вполне живы, пусть и на несколько секунд потерялись. Тали с размаху ударил ногой упавшего возле нее турианина, но затем тут же бросилась бежать прочь, стараясь не обращать внимания на то, что будет твориться у нее за спиной. Где-то за спиной раздалась чья-то пальба, притом, кажется, даже не в ее сторону, потому что она сомневалась, что промахнулись бы. А затем кто-то закричал: «Стойте, мы добьем вас книгой». Ох, она даже не знала, кто это говорил и к кому же, возможно, даже не ей, но если уж что-то могло и заставить ее лишь быстрее бежать, то только эти слова, которые она, если честно, не совсем и понимала. Однако она, что было сил, старалась нестись как можно дальше. Скрыться в толпе? Да ладно, кварианку в толпе сможет найти любой. А дальше? Нет, забудь об этом, Зара, сейчас надо хотя бы выжить. Толпа знала она одно место, где ее было достаточно. Значит, на рынке, так ведь? И едва сбоку мелькнул поворот, она тут же затормозила и, чуть не поскользнувшись, рванула в следующий переулок, краем глаза увидев, что тот самый турианин все-таки побежал за ней и не собирается отставать. На шлеме тут же высветилась небольшая картинка со всеми теми, кто был поблизости. А да, туриане могли бежать быстро, очень быстро. А этот прямо сейчас несся практически галопом, отчего все вокруг просто отскакивали, не желая попадаться у него на пути. Кила, она сейчас боялась буквально всем телом, до кончиков пальцев, и то, что у квариан было вместо адреналина, заставляло ее бежать быстрее, чем она вообще считала возможным для хоть кого-то из квариан. Но этот турианин был быстрее, намного быстрее, и неминуемо нагонял ее. Стоявшие по сторонам подозрительно смотрели на нее, но пока что они просто стояли в сторонке, смотрели на это с пофигистическим взглядом. Ну, гонится какой-то турианин в броне за кварианкой, мне на это плевать. Если уж кто из них и виноват, то совершенно точно это кварианка. Если он в броне, то явно не какой-то сброд, а имеет деньги на подобное, кто-то уважаемый, в отличие от этих попрошаек. Но и помогать тоже не буду, вот еще чего. Но ей нужно было как-то оторваться. Как-то впереди в коридоре виднелись несколько поставленных круг на друга ящиков, так что Тали, пробегая мимо них, резко развернулась и просто толкнула их за собой, и тут же бросилась бежать. Однако этот турианин только перепрыгнул, как будто этой груды там и не было. «Боштет, ловите ее!» За спиной раздался крик турианина, и сердце тут же ушло далеко в пятки, так как она уже знала, что он желает сказать. «Она украла мою карточку». В любом мире, на любой станции, где угодно в этой галактике, именно эти слова заставляли каждого кварианина просто вжимать голову в плечи. Потому что они попрошайничают и воруют, ну, или именно в этом уверено большинство из инопланетян, и стоит кому-то только произнести эти слова, как он практически выиграл. Все равно никто не будет толком защищать одного из этих космических оборванцев, назначить их виновными всегда проще. Плюс, некоторые ненавидят кварианов из-за того, что они создали гетов, но это, да, действительно, это была трагедия ее народа. Но те, кто создали гетов, уже давным-давно погибли, как и 99% всего кварианского вида, в то время как оставшиеся, жалкие ошметки, и они пытаются выжить любой ценой, как угодно. И чего они хотели от нее, чтобы они от понимания вины нескольких тысяч, давно мертвых, должны были просто с разбегу в стену долбиться. Больше похожий на шипение голос турианина еще несколько раз громогласно погремел, а все вокруг тут же, с куда большим интересом, посмотрели на нее, едва они услышали, чья-то быстро двинувшаяся конечность. Ноги у кварианки тут же подкосились, а сама она полетела вниз, прямо навстречу грязному полу, смотря на турианина с широко разведенными мандибулами. И он явно был доволен этим. Гад. Диск с памятью Гита тут же выпал, но она хотя бы успела прижать его своим телом. Снова хотелось просто запаниковать, понимая, что она не сможет ничего сделать, ну вот просто не сможет уже убежать от него, хотя и так была обречена. Однако она снова вспомнила, что именно из-за нерешительности каждый раз кто-то погибал, и выхватила пистолет. Тот самый, что забрала у Рендалла. Как там ее учили? Остановиться, задержать дыхание и аккуратно выстрелить. Она всегда хорошо училась, чем бы это ни было. Ну, она и так уже точно никуда не бежала. А вот со вторым было куда хуже. После этого она жадно хватала ртом воздух, но кварианка все же уняла себя и мягко нажала на крючок. Сначала один раз, затем другой. Турианин просто несся на нее, даже не думая уходить куда-то в сторону. А до него было всего-то несколько шагов, идеальнее цели и не придумаешь. Обе пули влетели ему прямо в грудь, даже Краган бы это заметил, но сейчас это даже не замедлило, щиты лишь вспыхнули голубым. А спустя всего одну секунду, тот самый турианина буквально налетел на нее, буквально вдавливая хрупкую кварианку в пол и сразу же обрушивая удар ей на голову. И ох, это было больно, действительно больно, такой силы, что она на несколько секунд даже перестала соображать, кто она такая и где сейчас находится. А когда наконец-то пришла в себя, то турианин сидел уже прямо на ней, прижав к полу. После того, как она пыталась его убить теперь, естественно, никто из всего нескольких вообще находившихся в этом коридоре и не посмотрит на него. «Где данные?» Тут же закричал он, однако Тали лишь взбрыкнула. Первые несколько секунд Тали еще пыталась сопротивляться, но даже до нее дошла бессмысленность этого. Он был тяжелее, сильнее и выше, какие у нее вообще могли быть шансы. А турианин тем временем обрушил удар со всей силы на шлем. К счастью, ударил он именно по лицевой пластине, которая выдержала, однако тот сразу же обрушил другой, а затем и третий удар. Она попыталась было нащупать пистолет, но вместо этого лишь поддела диск, который чуть отъехал в сторону, тут же попадаясь на глаза турианину. Тот на несколько секунд удивленно смотрел на кусок металла, прекратив ломать ее шлем кулаками, но затем его мандибулы раздвинулись, а сам он вытащил нож. «Боштет, вот и отлично, нам уже пора с этим заканчивать», — нервно произнес он. «Вот от лезвия ножа ее уже ничто не защитит». От одной мысли о подобном ей стало не по себе. После всего этого у нее все еще болел живот, а ведь то были мелкие кусочки вольфрама. А вот если в нее так всадит такой здоровенный кусок стали, ну, ей хотя бы не придется задумываться об инфекциях и тому подобном. Умрет она точно не от них. Одной рукой она отчаянно зашарила по сторонам, ища, где находится тот самый пистолет, из которого она и стреляла в него. По счастливой случайности он так и не отлетел далеко от нее. Турианин обернулся назад, теряя всего секунду, но ей хватило и этого, чтобы направить ствол на турианина, не успевшего заметить этого, а после, просто как можно быстрее стрелять. В такой ситуации не нужно быть хорошим стрелком, она даже не смотрела на него, а отвернулась и зажмурилась. В упор просто не промажешь. Тем более, что у СБЦ было хорошее оружие. Она не знала, были ли у него щиты после того, как она уже выпустила в него несколько пуль, но она открыла глаза, только когда почувствовала на себе что-то жидкое и теплое. Серия выстрелов в голову мало что оставила от лица Турианина. Одной мандибулы уже не было, другая была наполовину обломана, несколько лицевых пластин едва держались, и даже так она могла буквально смотреть сквозь его голову, а из ран на нее брызгала синяя турианская кровь. Тали потрясенно замерла, смотря на этот труп. Она его убила. Убила своими собственными руками. Рындалл убил того батарианина, когда она помогла ему, но не она тогда держала пистолет, не она нажимала на крючок. Тут же он был мертв, полностью и бесповоротно. Дырка в голове красноречиво говорит об этом. Едва она вздрогнула, как труп вдобавок еще и начал медленно падать на нее. Кварианка ошалела вылезла из-под трупа, сжимая в одной руке пистолет, а в другой диск с данными, от которых уже погиб не один десяток разумных. Во всем коридоре было всего несколько, но все сейчас смотрели на нее, все до единого, неотрывно, и в глазах были самые разные эмоции, от страха до ненависти. СБЦ тут сейчас не было, это же нижние районы, и она знала, что здесь все может дойти и до самосуда. Кто угодно сейчас был бы напуган, должен был бы отступать, бежать, но Тали просто не могла этого сделать. Один же лежал сейчас прямо перед ней, в пистолете должно было быть еще несколько зарядов, а брони ни у кого больше не было. Она не собиралась отступать и просто переводила взгляд с одного на другого. «Ну, давайте, кто еще хочет умереть? Первые умрут, я гарантирую это. Кому еще нужны эти блядские данные?» Все они были выше и сильнее ее, однако отступали, едва она посмотрела на них. Ни у кого не было желания испытать свою судьбу, хотя, впрочем, желающие все же нашлись. В коридор вбежали те самые, кого она видела в том переулке. Едва те появились, Тали тут же повернулась к ним, машинально вспоминая, как ее учили стрелять. Ноги чуть шире плеч, лицом к ним, колени чуть согнуты, а левая нога вынесена вперед. Правая рука вытянута горизонтально вперед и слегка согнута в локте. Кисть левой обхватывает снизу кисть правой. Собственно, именно так ее и учили стрелять, а все уроки она превосходно запомнила, чуть ли не наизусть. «Кто-кто вы такие?» Полным гневом и чуть ли не срывающимся голосом закричала она. «Кила, я вам так легко не дамся». Эти четверо между собой переглянулись, пока один из них, человек, не сделал шаг вперед. «Мы из Альянса, вам ни о чем беспокоиться, мы не собираемся ничего делать с вами», слегка склонив голову, сказал он. «Нам помогает СБЦ, после нападения тут же вспомнили, что вы обращались в СБЦ с информацией про нападение на Иден Прайм и Балака. Эти данные они ведь у вас, так, они ищут эти данные». Кто-то действительно принял ее слова всерьез. Неужели она наконец-то сможет передать их кому-то, кто сможет ими распорядиться с пользой? «Нет», отмахнулась Тали, «вы были там, вы просто одни из них, или это просто очередной хитрый план? Не нужно было быть гением, чтобы понять этого. Ну, чтобы она опустила оружие, а затем они могли просто убить ее и отобрать их. Подождите, я действительно из СБЦ», тут же сделал еще один шаг вперед Турианин, после чего ствол резко дернулся в сторону. «Мое имя Гарус Вакариан, вот можете». Тали тут же посмотрела на Турианина, широко распахнув глаза и вспоминая слова Рындалла. Тот говорил, что в СБЦ только он единственный, кто положит свою жизнь в попытках ее спасти. «Кто такой Рындалл?» Турианин ошаленно посмотрел на нее. «Да, ты отвечай, быстро. Это старый гад, какой-то человеческий ветеран, самый старый человек в СБЦ, после того, как я помог вышвырнуть Харкина», тихим голосом, видимо, чтобы не пытаться тревожить доведенную до истерики кварианку, и это у нее истерика. А она сама тем временем на секунду отвела взгляд вниз. Труп того наемника лежал на земле. Если он действительно из СБЦ, а говорил он так, словно давно знал его, то понятно, почему этот так на нее налетел, не пытаясь увести куда-то в другое место, чтобы допросить, а затем решил прирезать прямо у всех на виду. Просто у него не было времени, эти за ним гнались, и он понимал, что у него просто нет возможности терять время на то, чтобы волочить за собой кварианку, и от потока мыслей ее оторвало омерзительное шипение. Она уже прекрасно знала, что это такое. Тали увидела, как один из людей, не тот, что с ней говорил, как раз копался в уни-инструменте, а ее пистолет тут же заявил о превышении температуры. Вообще, в подобном оружии использовалась охлаждающая смесь, и при превышении определенной температуры термоэлемент просто собирал все, а затем выбрасывался. Только тут он сумел подделать сигнал и обмануть оружие, вынудив его выбросить последние несколько выстрелов раньше времени. И едва раздалось шипение, другой тут же бросился к ней, замывая руки у нее за спиной. Не слишком-то грубо, подвинуться она не могла. «Извините, но у вас в руках оружие, и лучше, чтобы вы не повредили сами себе», — бросил человек. «Я капитан Альянса, Джейсон Шепард, и давайте все же пройдем с нами в посольство. Мы разобрались с остальными, кто хотел убить вас, и обеспечим в безопасности и связь с мигрирующим флотом, если вы захотите». Тали машинально еще раз двинулась, но затем все-таки решила не пытаться вырываться. Тем более, что до того державшие все мертвой хваткой руки теперь предательски дрожали, а диск с данными и пистолет выпали из них. «Диск там», — слабо произнесла она. Человек нагнулся, поднимая оружие и диск. Причем, как успела заметить Тали, до этого достал из кармана что-то похожее на платок, а затем повернулся к Вакариану. «У вас есть кто-то, кому вы доверяете и кого можете попросить проверить подлинность всего, что она сказала?» Офицер кивнул. «Потому что, даже если я верю вам, то у меня нет веры в СБЦ, кто знает, где эти доказательства могут затеряться. Я бы предпочел, чтобы все это не покидало стен посольства Альянса», а сам тем временем развернул у нее инструмент. «Андерсон, сэр, я нашел ту кварианку, мне необходимо сопровождение от почетной роты посольства. Я забрал Фиста и его данные». Посредник ошибся, у Фиста было несколько сюрпризов, о которых я так и не знал. «Кварианку желают убить люди Балака, но я за ней не пойду, у меня живой Фист. Однако мне встретились несколько людей из Альянса и один турианин из СБЦ, они точно так же ищут ее». Примерно такое сообщение сейчас читала Кира на уни-инструменте. «Хм, Рекс все-таки добрался до Фиста и его данных и заодно повстречался с Шепардом, но так и не отправился вместе с ним». Она прикусила губу, обдумывая это. «Черт, придется импровизировать», а затем застрочила пальцами по клавиатуре. «Хорошо, деньги будут перечислены, как только доставите Фиста и его данные на тот же склад, где вы получили подарки от нашего агента. Передайте этим четверым, что наш агент будет рад с ними встретиться завтра, в 14, в местном Макдональдсе». И закрыла у нее инструмент, все еще обдумывая, как же именно ей свести Рекса с капитаном Шепардом. Так что она хотя бы решила перенести эту встречу, когда Шепард уже станет спектром, и ему наверняка понадобятся хорошие бойцы, тогда всучить ему Рекса будет намного проще. «Прошу прощения, дела», — сказала Кира, смотря на девочку сверху вниз. «Так она там, молодая турианка, одна из этих вентиляционных крыс». Одного взгляда было достаточно, чтобы просто понять, что она чуть ли не голодала. Безусловно, на цитадели была служба для сирот, но ее представители предпочитали не залезать в опасные нижние районы, ставя перед долгом свою безопасность. В конце концов, ведь если их пристрелят, то как они смогут потратить свои деньги? Кира могла много что сказать им о подобном отношении к своей работе, но сейчас она наоборот была этому рада. Как там было у Шерлока Холмса? Беспризорники выискивали тех, кто ему нужен. Вот и она решила повторить то же самое, тем более что их тут были десятки, и они всегда были готовы на подобные дела, если им кто-то заплатит. Ну и плюс, они прекрасно ориентировались в этих туннелях. Турианка кивнула и показала дальше по коридору. Асей видел ее, она пошла прямо туда, голос у нее звучал необычайно хрипло, даже для туриан, учитывая, что они обычно шипели, вероятно, что-то вроде турианской пневмонии, они же не очень любят влагу и холод. Оттуда только один выход, вниз, в коридор. И туда недавно зашла какая-то кварианка, а еще туриане и эти, солариане. Кира благожелательно улыбнулась, кивнула и достала чип с кредитами, всего около 1000, но для этих сирот это достаточно большие деньги, но в пересчете на каждого, недостаточные, чтобы за ними началась охота. Одно из местных правил – никогда не накапливай слишком много, если не можешь защитить, иначе кто-то покрупнее узнает и отберет. И пару раз похлопала по плечу. «Спасибо вам, я обещаю не», — радостно произнесла девочка. Но вместо слов изо рта турианки вырвался лишь краткий хрип, а затем она безвольно упала на землю, словно марионетка с подрезанными нитями. Айзарт опустилась на колени, вытащила вонзенный нож и вытерла окровавленное лезвие о ее же одежду. Балак и Бенезия в итоге поймут, что их убийца провалилась, и начнут искать. И Кире совершенно не хотелось, чтобы они в итоге вышли на ее след в этом деле, пока не настанет время. Она не собиралась давать им хотя бы шанса на это. Конечно, Зан бы ее убил, учитывая, какого мнения о подобном, но не обязательно должен знать, а в туннелях хранителей ее тело никто никогда так и не найдет. Да и, в конце концов, она всадила нож прямо в основание черепа, мгновенная смерть, даже ничего не смогла понять. Айзард ведь не садистка, это просто работа, а это сама должна была догадаться, узнав о таком подозрительном предложении. А сейчас интересовала другая фигура, о которой как раз упомянул Зан. Та самая убийца, она поинтересовалась у Фридриха и узнала, что та была когда-то последовательницей Бенези, так что Кира сейчас даже не сомневалась, для чего та пришла сюда. Наверное, убить Тали, убить тех наемников, что должны были убить Тали и убить Фиста. То есть примерно то же самое, что и она только что. Так что Айзард тут же села ей прямо на хвост, как только узнала, и в итоге нашла ее только в самый последний момент перед тем, как та примется за дело. Подойдя к двери, она нажала на панель, проходя внутрь строго по направлению к цели. Эти технические туннели, они ей не нравились, совсем не нравились. Что-то было в них такое, напоминавшее кошмары из детства, когда казалось, что какой-то кошмар прячется под кроватью. Возможно, это только у нее, ведь она знала, что такое цитадель на самом деле, однако когда из темноты практически беззвучно вышел, смотря прямо на нее, один из этих хранителей, Бейрер, и все четыре глаза абсолютно черные, в них просто не видишь жизни. Кира глубоко вздохнула. Ладно, этот катализатор хотя бы не умеет читать мысли. Успокоенная этим, она беззвучно прошла мимо одного из этих насекомых, тем более что она уже сейчас видела ту самую Асри. Та сидела спиной к Айзард, смотря вниз, на коридор, что был под ней. А да, как же она ее понимала. Можно научить их смотреть по сторонам, но вот посмотреть наверх. И держала она в своих руках что-то до боли похожее то ли на вакидзаси, то ли танта. Кира почти видела, что она собирается делать. Если вы прямо перед врагом, то почти всегда быстрее пырнуть. Вот добежать, именно поэтому военные и пользовались масс-ускорителями. Но она прыгала чуть ли не на голову, а не лезла через 300 метров. Да и пронести клинок на цитадель куда проще, чем пистолет. Для большинства они – элемент культуры или религии, но не оружие. До нее доносились обрывки слов на одном из кварианских языков вместе с голосом турианина, и, уже предвкушая развязку, Кира достала пистолет, готовая выстрелить в спину Асри. Резкий голос Зары, а затем злобное шипение турианина. Кира поняла, что пора, и едва раздался скрип открывающейся двери, нажала на крючок, а затем снова и снова. Может быть, кто-то и услышал звук выстрела, но сразу вслед за ним рванули бомбы Тали, и всем резко стало не до того. Кто-то сказал бы, что стрелять в спину это нечестно, но честный бой. Пусть уж лучше судит 12, чем судит шестеро. Не будет же она как герой какого-то сёнина 5 минут трепаться перед боем, просто пустить пулю в голову, и можно идти обедать. В конце концов, у нее свободный рабочий день, и чем быстрее закончит, тем лучше. Но одна персона все-таки отреагировала на тот выстрел, та Асари. От первой же пули она рухнула на пол, но не с дыркой в голове, увы. Это сильно облегчило бы работу, но судьба несправедлива. Наоборот, резко повернулась в ее сторону и рванула к ней, ускоряясь биотикой. Не пыталась что-то сказать, никакой пафосной херни. Просто максимально быстро реагировала на опасность. Айзард прекрасно знала это ослепительно яркое голубое сияние, что словно бушующий водоворот сейчас окружило синекожую. Конквес, пытаться остановить несущегося на тебя биотика, она, конечно, дура, если вообще ввязалась в это, но не настолько. Вместо этого Кира буквально бросила саму себя назад, пока та еще готовилась к рывку. И едва она отлетела в сторону, как голубой луч прорезал воздух там, где она стояла, а тело Асари врезалось в стену, оставляя в ней вмятину, в листе, чтоб его, металла. Да пошло оно, извините, но ее ребра не были титановыми, чтобы выдерживать подобное, а уж грохот, который раздался от этого. Впрочем, она была уверена, что Шепард и же с ним сейчас заняты, учитывая доносившиеся звуки стрельбы. Не хотелось бы встречаться раньше времени. Даже в полете Кира продолжала стрелять в ту Асари. Попасть в нее, нет, она не так глупа, чтобы надеяться на это. Но если вы сражаетесь с кем-то действительно серьезным, то стоит потерять свободу двигаться, и вы труп. А она сейчас как раз вальяжно летела. Однако выстрелы из этакой-то бандурины как раз придавали ей ускорение, что как раз и нужно было. Ведь едва она смогла дотянуться ногой до низкого потолка, Айзард сделала еще один широкий шаг по нему и оттолкнулась, приземляясь уже на пол. Биотика еще пару метров буквально протащила ее, но она твердо стояла на ногах и продолжала стрелять в Асари. А милое личико синекожей, ладно, оно у них всегда милое, увидевши это, тут же скривилась в ярости. Она выбросила руку вперед, бросая как раз в то место, где она стояла, деформацию. Барьер на секунду вспыхнул синим. Кира буквально всем телом почувствовала жжение, но тут же завернула за угол. Одно рефлекторное движение, и раскаленная до красна термоклипса упала на пол, а ее место тут же заняла новое. Черт, а она лучше, это суч. Но очередной всплеск синего договорить не дал. Асари снова бросилась к ней. Ну да, уж нашинковать-то она, конечно, ее тоже сможет. Айзард уже было выглянула, чтобы пустить в нее пару пуль, но тут же отпрыгнула, спасаясь от лезвия, что едва не отрубила голову. Ее резинковым вообще-то пользовалась Н7. Как итог, она все еще старалась потрепать ее. Кира продолжала стрелять, а едва остановилась, выбросила вперед руку, отправляя уже ей деформацию. Эта сучка оказалась крепче, чем она ожидала, так что Кира просто стремилась разорвать расстояние и захватить инициативу. Да, именно хитрая тактика. Не паническое желание убрать свой зад подальше от свихнувшегося биотика. Нет, нет, синяка же уже была оклемалась, но тут же у нее чуть ли не подкосились ноги, что бросило ее на колени. Не из-за боли, нет, барьер все еще держался, о чем говорило синее свечение вокруг ее тела, однако деформация вынудила ее резко сосредоточиться на удержании своей защиты. Ее энтузиазм подогревало то, что плоть стоявшего рядом хранителя буквально отслаивалась под действием биотики. Айзард на мгновение поймала ее взгляд и тут же рефлекторно отступила. Быть может, Асри выглядит привлекательно, но у конкретно этой крыша поехала, и капитально. Может быть, она вполне не против мило пообщаться, но также будет всеми руками запокромсать чье-то тело с истерическим хохотом. Да ну ее! Кира хотела было еще и бросок отправить, чтобы подольше подержать вдали от себя, но барьер надежно защищал ее от этого. Ну и, кроме того, ей бы сейчас никто просто не дал. Убийца, даже не двигаясь с места, как будто ударила воздух, то есть отправила биотическую волну, разгоняя массу воздуха до скоростей, на которых он слабо отличается от бетона. Кира тут же машинально усилила барьер, так как идея получить дюжину переломов ей как-то не нравилась. Она даже не пыталась полностью остановить эту волну. Нет, зачем тратить на это силы? Вместо этого лишь ослабила, чтобы не пострадать. И даже так сила удара отбросила ее на пару шагов. Зато рядом стоявшего хранителя она просто снесла и размазала об ближайшую стену. Весьма сюрреалистическое вышло граффити из его внутренностей. И пока Азьерт отдыхала, убийца снова рванула к ней, все тем же конквессом. Кира успела лишь прижаться к стене, из-за чего та пронзила лишь воздух, а не легкие. А сама ударила локтем об голову. Асари на секунду потерялась, но тут же взмахнула клинком, целясь прямо ей в живот. Кира, усиливая себя биотикой, лишь остановила руку своей, не давая лезвию достигнуть ее, а сама как раз практически в упор выдала очередь из пистолета, и остановил ее только удар опомнившейся Асари, который не сломал ей ничего, но отшвырнул назад. Дерьмо. Почему-то сейчас она была уверена, что после такого у нее весь живот будет сиреневым, но пока она хотя бы может ходить. Черт, да ее барьер вообще реально пробить. Она спустила на нее два термозаряда из сверхномощного пистолета и приложила деформацией. Этого уже достаточно для гребаного большинства. А сама культистка, едва отбросила Киру, тут же снова бросилась в схватку, не теряя ни мгновения. Лезвие тут же сверкнуло перед ней, и Айзард уже просто ничего не оставалось, кроме как остановить его рукой. И что удивительно, лезвие остановилось буквально в нескольких сантиметрах от руки, не способная приблизиться к ней. Черт, она даже не была бы уверена, что у нее вообще подобное получится. Барьер может останавливать и медленные тела, но это требует много большей концентрации, чем для быстрых. Но прямо во время боя, они обе несколько секунд пораженно смотрели, с трудом веря в произошедшее. На мгновение в голове промелькнула какая-то мысль. Клинок вонзился в руку, окрашивая все вокруг в ослепительно белый. Кира даже не поняла, что выпустила оставшуюся пару патронов, действуя на одних лишь рефлексах. Но этого все-таки хватило, чтобы барьер ослепительно вспыхнул, Осинекожея вскрикнула, выпуская лезвие и пораженно хватаясь за руку. Ну, больше зарядов у нее не было, так что она просто отбросила пистолет, а заодно резко выставила руку вперед, отбрасывая ее биотикой, раз барьера больше нет. И попутно черт, это вообще-то весьма больно выдергивать такой клинок из руки. Но ей совсем не улыбалось остаться прямо с ним в ладони. И едва Кира перехватила клинок, не слишком-то умело, но лучше, чем ничего, на нее тут же налетела Асари. Какой-то идиот скажет, что они хрупкие. Не верьте в эту херню. Они биотики. Да, ее барьер был цел, так что деформация ее бы не достала. Но от ударов кулаком он вряд ли защитит. И конкретно сейчас усиленная биотикой сумасшедшая Асари со скоростью реактивного громилы пыталась проломить ей череп. Буквально проломить. На осколки. А что еще хуже, это была Синекожея, нечеловеческий биотик. Для нее эта сила была совершенно естественна, никакой неуклюжести и заносов. Впрочем, и сама Айзард была не хуже, или, по крайней мере, верила в это, так что первый ее усиленный удар она отвела в сторону, а вот руку с занесенным клинком Асари установила выставленным предплечьем, и тут же двинула ногой вперед, с явным намерением просто раздробить противнице колено. Кира тут же отступила, но на мгновение потеряла равновесие и жестоко за это поплатилась. Когда Синекожея сопроводила это еще двумя ударами, нанесенными почти одновременно, любой из них весьма вероятно просто сломал бы ей ребра, так что Кира просто каждый раз отходила назад, но все больше и больше теряла равновесие, пока наконец не рухнула на металлический пол. «Кто ты такая?» – спросила Асари, встав возле нее. «Откуда известно про мое дело?» Кира только ухмыльнулась. «Дура. Нет. Понятно, что она бы случайно ее не пыталась убить, то есть кто-то знает про весь этот хитрый план Балака, но сейчас она только потеряла секунду времени, и этой секунды было достаточно, чтобы легнуть ее под колено и, держа в руке клинок, просто подставить его под падающую Асари. Та даже не успела понять, как лезвие буквально пронзило ее шею, рассекая сосуды. «Сдохни, сумасшедшая сука!» Прошипела Кира в медленно тускнеющие глаза Асари. И откуда только такие берутся? Измазанная теперь фиолетовой кровью человечка с трудом поднялась на ноги, осматривая результаты их труда. Стрельба уже прекратилась, но она не слышала разговоров. Ладно, потом она разберется, что к чему. Кира попыталась шевельнуть рукой, на что та отозвалась острой, но все же терпимой болью. Ладно, не все так плохо. Хорошо, что она еще договорилась о встрече на завтра, по крайней мере. Будет возможности привести себя в хоть какой-то вид. Где-то поблизости у посредника была конспиративная квартира с запасной одеждой и прочими вещами для всех рас. Ну а пока что надо будет избавиться от улик. Она видела несколько мест, где были вполне явные следы крови. Да, местные копы-халтурщики, но не хотелось бы так явно лажать. К тому же тут как раз были трупы пары хранителей, которые оставят от нее разве что простейшую органику. Примечание к части. Что же? Поздравляю вас всех с Новым годом. Вообще, эту главу было достаточно сложно писать, в том числе и из-за боев, но я горжусь результатом, ну и чуть-чуть персонажей с неожиданной стороны. И да, это последняя глава в моих загашниках, нет, я не собираюсь бросать, но это называется «сессия», тем более что в черновиках есть еще две практически законченные, но тем не менее требуется время, чтобы привести их в порядок. Да и меня на Новый год не будет вблизи цивилизации и интернета, а это для настроения. https://www.youtube.com/watchve00daisy. Глава 27, разбирательство. Кар, больше похожий на автобус, заходил на посадку на крышу посольства, а сам Джейси накинул взглядом всех вокруг. Кажется, всем, кроме него и солдат местной почетной роты, было неудобно. Ну, у них-то как раз работа была в том, помимо охраны посольства, чтобы не давать всяким VIP-персонам влезать в неприятности. А он сам и так знал, чем это закончится, выволочкой от Удины, не то, чтобы действительно незаслуженный. Сам бы он не решился добираться до посольства, особенно с измазанной кровью кварианкой. Прибавьте Вакариана, которого тут много кто знает, и как итог, их быстро бы нашли, а он сомневался, что совет и подчиненная ему СБЦ хочет, чтобы кто-то заставил их все-таки двигаться. Уж устроенной бойни точно хватит, чтобы их запереть. В то же время, транспорт посольства, к его же счастью, все еще считался его территорией, и найти их они смогли намного быстрее. Небольшой шаттл мягко сел на крышу посольства, двери открыли, и офицеры тут же первыми выбежали, осматриваясь по сторонам, словно здесь их могла ждать опасность. А прямо на площадке уже стоял Андерсон, кажется, даже не обращавший на поток воздуха. «Джеймс, какого черта?» Это было первое, что он выдал. «Час, это даже для тебя рекорд. Всего, чтоб тебя, час, как ты ушел искать неприятности на этой огромной станции, и ты уже возвращаешься с...» Он бросил взгляд за спину, с кварианкой. «И ты же Гарус Вакариан?» Шепард просто хмыкнул от этих слов. Ага, он сам просто не мог поверить, что ему удастся так легко. Но словно по мановению эта цепочка его так привела к цели. Даже как-то подозрительно. «Прошу прощения, мы с вами знакомы?» Тут же спросил Гарус, едва Андерсон двинулся вниз. «Нет, во всяком случае, не лично», — тот пожал плечами, — «зато я наслышан о вас. Ваш же отец Костис Вакариан, и он ведь дружил с Эликом Рейдером, бывшим военным атташе Альянса, так?» «Да», — осторожно проговорил Гарус, а затем спросил: «А вы, как я понимаю, с ним знакомы?» «Бывшие коллеги по первому набору в программу Н7», лишь пожал плечами Андерсон. «Он не раз передавал про вас, особенно после того дела со Зро. Вспоминая, что он говорил про вашего отца и Паулина, на мой взгляд, в Альянсе вам было бы проще». Джейсон пораженно уставился на капитана. «Нет», — тот говорил совершенно спокойно, — «но, ему только что казалось, или он пытался незаметно завербовать Вакариана, ну, или хотя бы пытается расставить удочки, чтобы попытаться прочувствовать почву». «Да нет, это он из разведки, а не Андерсон. Но все же, он был с ним согласен, Гарус, ну, он был нормальным, разумным. Можно сказать, Шепард бы даже назвал его примером того, что с пришельцами можно было ужиться, и они не столь отличные. Нет, ну правда, самый обычный коп-ковбой. Никакой херни вроде зомбированных, помешанных на верности солдат. Нет, этот просто делал то, что считает правильным, и плевать на всех». Вот это сам Шепард одобрял. Он сам действовал примерно так, даже больше похоже на человека, чем на одного из шипастых. «О, превосходно», — сказал Джейсон, оглядывая их. «Просто представьте, когда я вам расскажу историю целиком. Офицер Вакариан согласился нам помочь, и уж без его помощи у них был точно ничего не получилось. А эта кварианка обладала теми самыми доказательствами, ради которых пришлось устроить ту бойню. Ну, технически, большую часть бойни устроили как раз не они, ну, тот Краган по большей части, но они все равно оставили тут небольшую цепочку трупов». Андерсон обернулся, бросив оценивающий взгляд на нее. А вот она ему не слишком-то нравилась. Дело в том, как она стояла, едва они появились, то тут же встала в стойку Купера, да и притом образцово, как будто военная или коп, точно так же, как держала оружие и тому подобное. То есть она действительно умела обращаться с оружием, но что самое опасное, она при этом была подростком, у которого сорвала резьбу. «Чего нам ждать?» — тут же спросил Джейсон, явно подразумевая Удину. «Как я понимаю, он уже узнал, что мы делаем. Насколько все плохо?» «Удина рвет и мечет, как будто это была какая-то повседневная деталь», — отметил капитан. «Хотя мне удалось убедить все-таки выслушать тебя, а не рубить с плеча. Самая главная проблема – не твои художества, я думаю, что он их уже ожидал, а то, что о них прознал совет и подозрительно быстро, какой-то доктор». «Черт, он понял, о ком говорил Андерсон. Мишель, ну да, их форма Альянса, впрочем, с ней в комплекте шли пистолеты и щиты, так что без нее было бы хуже». Они прошли через все этажи, к уже знакомым дверям кабинета. «Капитан Шепард пришел», — только и выдал Андерсон, едва он вошел в кабинет. «Пусть войдет», — только сказал посол, тяжело вздыхая, и заговорил медленно и разборчиво, даже несмотря на них. «Какого хера вы там творили? Я вам сказал ничего не делать, но вы устроили бойню. Ну, не так уже был велик их вклад, большая часть была на руках Рекса. И хоть там помоечные крысы, но половина из них граждане цитадели. И помимо того, что вы были при исполнении, вы вдобавок затащили во все это внучку генерала Уильямса, и сами понимаете, что будет в прессе от этого, что стремится к моему личному рекорду дермометра». Он взглянул на них, похоже, хотел что-то сказать Эшли и, кажется, впервые удивился. «А зачем вам окровавленная кварианка?» «Меня зовут Тализара Нарая», — произнесла кварианка, буквально вытянувшись по струнке, но потому, какой скороговоркой она это говорила, было видно, напускное. «К Капитан Шепард и офицер Вакариан предложили мне защиту в обмен на данные о планах Балака, которыми я располагаю. Три человека удивленно уставились на него. Он, Андерсон и Удина, остальные же пораженно смотрели уже на трех безмолвных офицеров Альянса. Они, ну, вернее, это он с Андерсоном стояли и смотрели на нее, не в силах что-то сказать. Посол же, ну, глаза слегка округлились, но такого шока у него уже не было. Естественно, что все они знали, кто она такая. Он и Андерсон были связаны с разведкой, а сам посол, с ним ясно. Черт, он даже не мог предполагать, что она, дочь самого адмирала Рейльзеры, в конце концов, никто ведь ни разу не упомянул ее по имени. Но коли уж они спасли не какую-то простую кварианку, а дочь одного из пяти адмиралов, ну, теперь он не сомневался, что его не отдадут под трибунал. «Прошу прощения за мои слова», — после секундной паузы, уже спокойным голосом заговорил посол, как будто его абсолютно не смущали следы крови на ее костюме. «Понимаю, что вам это может казаться стереотипом, но вы могли от своего отца узнать о том, насколько неприятной может быть политика. У нас войны начинались из-за куда меньшие, например, ведро, в футбольной матче отрезанное ухо». Тали коротко хохотнула от этих слов, притом с какими-то истерическими нотками в голосе. Впрочем, после всего этого неудивительно. Однако посол тут же сказал серьезно: «Я не шучу, все это действительно было, не говоря уже о миллионах мертвых из-за одной пары. Везде, правда, это было поводом, а не причиной, но как будто ее и так нет. Так вы не объясните, откуда у вас те данные о Балаке?» Оба лейтенанта все еще продолжали пораженно смотреть на нее, так что Шепард все-таки развернул у нее инструмент за спиной, начиная не глядя набирать имя ее отца. О нем точно есть статья в Википедии. Что же, кварианка на несколько секунд замолчала, заламывая пальцы. «Возможно, вы слышали про нашу традицию паломничества?» Все кивнули. «Да, конечно, более или менее что-то о кварианах знали все люди. Как сам он слышал, это вообще очень древний обычай, еще до космической эпохи, когда для кварианского дворянства было традицией отправляться в какое-то другое место, чтобы достичь там чего-то и доказать свои способности. Впоследствии титул получили 99%, сам обычай не раз менялся и выжил даже после падения Реннаха. Это произошло еще до нападения на Иден Прайм. Мы, со мной было еще несколько кварян, проводили разведку ископаемых и случайно нашли сигналы, совпадающие с гитами. Ну, она запнулась и оглядела их, вы же понимаете, что мы не могли упустить это. Гетов веками не видели за вуалью, и вот они. Кроме того, кто знает, что они могли придумать за годы. Это могло бы быть прекрасным подарком флотилии, для всех нас. Стоп, подождите, прервал ее Андерсон. Наши люди, на Иден Прайм после нападения пытались достать данные из останков гетов. Но вся их память оказалась начисто стерта, не удалось вытащить ни одного осмысленного бита. Как вам удалось сделать то, что не удалось у лучших техников Альянса? О, они просто совершенно не знакомы с процедурами гетов. В случае уничтожения платформы, программы с личностью пересылаются другим, а вся память несколько раз стирается. Но мы это сделали, пока гет еще был жив, говорить на тему техники ей было явно куда проще, а сам Андерсон внимательно слушал, Джейсон даже видел, как в голове шевелятся шестеренки. Обездвижили и обошли защиту вручную, практически паяльником. Формально, его программы все еще целы, но он надежно заблокирован. И она раскрыла у нее инструмент. Нам удалось найти кое-что, связанное с ним. Звуковые и видеодорожки. Она хотела еще что-то сказать, однако ком посла внезапно запищал. Тали быстро запнулась, а сам посол нажал на кнопку, и Шепард мог видеть краем глаза ту самую ассистентку. Он сам тут же нажал на уни инструмент, отправляя ссылку на статью Эленка и Уильямс. Пусть узнают, кто перед ними. Прошу прощения, посол, однако ко входу подошел сотрудник СБЦ. Говорит, что его попросил сюда прийти. Она на секунду запнулась, глянув вниз. Гарус Вакариан, проведи его ко мне, медленно сказал посол, сначала взглянув на турианина, а затем кивнул Зоре. Дескать, может продолжать. Кварианка тут же несколько раз нажала на уни инструмент, вызывая достаточно подробную голограмму над ее рукой. Он мог видеть Балака, тот молча шагал мимо нескольких гетов, однако вскоре изображение прервалось. Затем она нажала еще несколько раз, выводя уже какую-то другую звуковую дорожку. «Я получила донесение», — раздался голос матриарха, — «от наших агентов у совета. Аелла сообщает, что люди нашли протеанский маяк на одной из своих колоний. Где-то на фоне раздалось характерное батарианское рычание, а затем раздался и сам голос, до боли совпадавший с той записью. Новый протеанский маяк, неизвестный нам, голос его был практически полусонным. Он нам необходим, быть может, именно там содержится сведение о расположении канала. Да, однако все хуже. Совет сумел выторговать его у людей, снова то самое рычание, но оно вскоре утихло. Они намерены отправить за ним Сарина на каком-то человеческом корабле. Сарин, с легким интересом произнес бывший спектр. Он никогда не был фанатом совета. Это может быть полезно. В любом случае у нас мало времени, нам нужно любой ценой заполучить этот маяк. Небольшая пауза, а затем он продолжил. Эти отбросы из терминуса будут рады дать мне кого-то, если я пообещаю уколоть альянс. Конец слова как будто потонул в шипении, он на секунду замолчал, но затем тут же заговорил, как будто ничего не было, и Назара тоже говорит, что лучше скрывать гетов. А Сарин, если все пройдет хорошо, мы ударим первыми. Если не очень, я знаю его и смогу убедить его принять нашу сторону. Он видит, к чему все идет, и увидит, что именно возвращение жнецов спасет нас всех. Жнецов? Удивленно спросила Уильямс, вопросительно смотря на Кварианку. А они-то тут при чем? Все тут же посмотрели на Тали, которая невольно сделала шаг назад под всеми этими взглядами, видимо, не привыкшая к такому вниманию. Та тут же замялась под чужими взглядами. Я не знаю, тут было еще несколько записей. Похоже, гетты считают жнецов некой расой машин, что 50 тысяч лет назад уничтожили протеан. Все на несколько секунд замолчали, обдумывая сказанное Кварианкой. Жнец. Шепард знал про жнецов, мельком. Элемент протеанской мифологии, некое зло, что придет и уничтожит все живое, всего лишь миф. Абсолютно ничего необычного. Очень похоже на Рагнарёк, апокалипсис и тому подобные события, только у них не было плохого конца. В конец существования протеан были даже те, кто был уверен, что конец действительно настал. Раса, что уничтожила протеан. Эти гетты сами уничтожили Квариан, а в остальную галактику не полезли, похоже, лишь потому, что сил у них на это не хватило, сразиться сразу со всеми. Но вот Балак и Таасари, что могло привлечь их? Хорошо, Балака можно еще подогнать под классическую мотивацию злодеев из фильмов. Ну, я желаю увидеть мир в огне, заодно уничтожить человечество. Хотя он был уверен, что все сложнее. Так он мог бы сказать до этой записи. Однако гетты почему-то верили в это. Похоже, равно как и Сарин с той таинственной Асари. Целая армия поехавших роботов под предводительством кого-то, вроде точно так же поехавшего бывшего спектра, дерьмо. Но ни спектры, ни роботы не склонны сходить с ума и верить в легенды. Альтернатива, от одной мысли дерьмометр зашкаливал. Тут же кто-то открыл дверь, и он мог видеть, как внутрь проскользнул какой-то саларианин, однако он не спешил открывать рот, вместо этого смотрел, как Кварианка продолжала что-то делать. Только к нему наклонился Гарус, тихо что-то шипя. И, нам удалось достать еще кое-что. Я достала файл и немного обработала его, чтобы было проще понять, что там, но оригинал все еще есть у меня. Тихо бубнила себе под нос, копаясь в уне инструменте. И вот прямо перед ними появилась карта галактика, стандартное изображение, которое он не раз видел. Только он мог заметить, что по ней разбросано много красных точек. Одно огромное алое, на месте бывших территорий Квариан. Стало быть, карта расположения гетов. И еще множество, в разных местах. И точно, тут же Эленка застучал по уне инструменту, разворачивая точно такую же карту, только вместо красных точек на нее была наложена сеть ретрансляторов. Подождите, поглядите, это же, Ро Аргуса и скопление Армстронга. Медленно заговорил он, сверяя карту с данными. И тут, да еще и уже в терминусе. Черт, выдохнула Уильямс, это же Траверс, там куча человеческих колоний, то есть они собираются. Я не уверена, что мне удалось понять правильно, кивнула Тали. Но, похоже, это данные о местонахождении остальных платформ, известных этой. Знаете, он не мог видеть ее лица, чисто физически не мог, все-таки этот шлем, однако был уверен, что лицо у нее буквально сияет, даже несмотря на все происходящее. Так сказать, никто из вас не смог до этого додуматься, только я. Что же, Удина на секунду замолчал, собирая все мысли в одну кучу. Я, кажется, догадываюсь, кто такая эта Аелла, ассистент советницы Тивас. Думаю, ей будет вполне интересна эта часть. А вот голос той Асари, лично я его не узнаю, но он кажется мне знакомым. Думаю, кто-то влиятельное, записи должны остаться, можно будет сверить. Он окинул всех взглядом, спрашивая их, что-то еще. Да, кивнул Андерсон, позвольте отправить это на Арктур, у нас же тут есть КМК, никто не прослушает и не перехватит. Ара сможет провести и свою экспертизу, и вдобавок лучше будет, если у нас останется несколько десятков копий этих данных, может, даже на чем-то твердом и древнем, вроде Blue Ray. Вы бы еще предложили глиняные таблички, коротко усмехнулся Удина. Но да, хорошие предложения. В таком случае Уильямсы, в общем, свободны, если не можете сказать что-то еще. А вы, Вакариан, как вижу, пригласили кого-то из СБЦ. Турианин буквально вытянулся по струнке перед ним. Так точно, это от Гербал, он как раз специалист в чем-то подобном, знаком с архитектурой гетов и согласился помочь вынести вердикт о достоверности данных, и Салар кивнул в подтверждение его слов. Что же, в таком случае избавимся от знакомств, все равно официально благодарить вас еще не могу, однако, если захотите сменить гражданство. Он кивнул. Миззра, офицеры Вакарианы от Гербал, моя ассистентка проводит вас к офицеру Чжуаню. Он у нас отвечает за информационную безопасность, уверен, у него есть что-то для нужной экспертизы. А после, Миззра, мы подготовим чистую комнату, после всего этого вам нужно отдохнуть. Они трое в разнобой закивали и направились на выход, вслед за двумя лейтенантами. Впрочем, даже так он мог слышать слова Тали. Офицер Вакариан, я же, в общем, большое спасибо, что спасли меня, как и вашему коллеге, Рындаллу. Рындаллу, Гарус было встрепенулся от этого имени. Тот старый хрыч, кстати, а что с ним случи? Конец разговора до них не дошел, так как дверь закрылась. Но даже так он мог видеть, как Андерсон от одного упоминания этого имени нахмурился. И вот они остались втроем в кабинете, на секунду повисла тишина, которую все-таки прервал Удина. Шепард. Он устало протер переносицу, кажется, я понимаю, почему в голову капитану Андерсону пришла идея двинуть вас в спектры. Вы просто послали нахрен все мои слова, сделали как желаете нужным, а затем вернулись с результатом, который просто не позволяет мне вас отдать под трибунал. Да что там, если все так, то совет может быть даже вытащит свои головы из задниц. Он покачал головой. Быть может, действительно проще отменить вам правила и только требовать результата, все равно вы и так кладете на первые. Меньше геморроя. Он еще на несколько секунд замолчал, оглядывая по сторонам. Черт, мне нужно после всего этого выпить. Потому что еще разговор с советом. А затем взгляд уперся в Джейсона. Что же касается вас, Шепард, если это окажется правдой, то вы станете спектром. Иначе, ну, совет все равно получит вас, на цитадели стен очень много. На несколько секунд буквально замолчал, даже не зная, что и ответить. Как-то после всего этого у него слова совсем не лезли на язык. Прошу прощения, я вас, возможно, не понял. Медленно сказал он, пока Андерсон молча стоял в стороне. Нет, вы не ошибаетесь. Он отмахнулся от подобного. Я сделаю вас спектром, как и планировалось. Думаю, эта информация вынудит их пересмотреть решение. Может быть, они и могут разыгрывать фарс, но даже у этого сборища кретинов есть свои пределы. Эйнштейн, конечно, был прав, но тут все-таки не люди, и посмотрел на него. Или вы, капитан, имеете какие-то возражения?